Глава 6. 29 июля 1724. Париж, Франция. Ади выбегает в ночь, размазывая по щекам слезы. Натягивает жакет, несмотря на летнюю жару, и одна идет через спящий город. Она не торопится в лачугу, что этим летом зовет своим домом. Ей просто сложно усидеть на месте. Поэтому Ади идет. И в какой-то момент она вдруг осознает, что шагает не в одиночку. Чем-то веет в воздухе, может, легким ветерком, несущим с собой запах деревенского леса. И вот он уже здесь, идет с ней в ногу. Элегантный призрак. Его воротник и манжеты отделаны шелком по последней парижской моде. Черные кудри, непокорные и свободные, развиваются у лица. «Аделин, Аделин», — говорит он. Голос его пронизан наслаждением, и Ади снова будто оказывается в постели, и Реми шепчет: «Анна, Анна», касаясь дыханием ее волос. 4 года он ее не посещал. 4 года Ади жила, едва дыша. И хотя она никогда бы не призналась в этом, увидеть его все равно, что воспарить в воздухе. Ужасное, скрывающее грудину облегчение. Как бы ни ненавидела Ади этого призрака, этого бога и монстра в его украденном воплощении, он все еще единственный, кто ее помнит. Но ненависть ее от этого не становится меньше. Можно сказать, даже усиливается. «И где ты шлялся?» В глазах Люка звездным светом горит самодовольство. «А что? Неужели ты по мне скучала?» Ади молчит, не доверяя себе. «Ну же», — настаивает Люк. «Ты же не думала, что будет легко?» 4 года прошло», — восклицает Ади и морщится. Слишком явно в ее голосе звучит гнев, выдавая необходимость видеться с ним. 4 года — это ничто. Один вдох, один миг. И все же сегодня ты явился. Я знаю твое сердечко, дорогая. Я чувствую, когда оно замирает. Пальцы Реми, которые прячут монеты в ее ладони. Внезапная тяжесть печали и мрак, учуявший боль, как волк запах крови. Люк рассматривает ее штаны, застегнутые под коленками, мужскую сорочку с открытым воротом. «Должен сказать, красный идет тебе больше». При упоминании о той ночи 4 года назад, когда он впервые не пришел, сердце Ади пропускает удар. Люк же наслаждается ее удивлением. «Ты видел?» «Я сама ночь. Я все вижу». Он подходит ближе, неся с собой запах летних бурь и поцелуев лесных листьев. «Платье, что ты надела в мою честь, было прелестным». Стыд, словно румянец, ползет под кожей, а следом — жар гнева. Он наблюдал. Наблюдал, как ее надежды таяли вместе со свечами, как она разбилась вдребезги, одна в темноте. Ади захлестывает отвращение. Она кутается в него плотнее, как в пальто, и улыбается. «Должно быть, ты считал, я зачахну без твоего внимания. Но я выстояла». «Прошло всего 4 года», — хмыкает мрак. «Возможно, в следующий раз я возьму паузу подольше». «Или?» Он берет ее за подбородок, разворачивая к себе. «Просто отменю эти визиты. Разгуливай себе по земле, сколько влезет, до самого конца». Мысль об этом страшит Ади, хотя она не подает вида. «Тогда тебе ни за что не заполучить мою душу», — спокойно заявляет она. «Это всего одна душа», — пожимает плечами Люк. «Тысячи других ждут жатвы». Он склоняется еще ближе, поглаживая большим пальцем подбородок, а остальными — массируя затылок Ади. Она пытается вырваться, но Люк держит ее каменной хваткой. Как легко было бы забыть тебя. Все прочие уже забыли. Соглашайся же, пока я не передумал. На какой-то жуткий миг она не решается отвечать, не доверяя себе. Слишком свежо воспоминание о тяжести монет в ладони, о ночной боли, и в глазах Люка зажигается победный огонек. Ади тут же трезвеет. «Нет!» — опомнившись, рычит она. И на прекрасном лице Люка, словно подарок, расцветает вспышка гнева. Его рука падает, и тело тает, будто дым. Ади снова остается одна во тьме. Это тот самый час, когда ночь начинает идти на убыль, когда темнота рассеивается и теряет власть над небом. Медленно, так медленно, что Ади даже не замечает, прокрадывается свет, прячутся луна и звезды, и улетучивается тяжесть внимания Люка. Ади карабкается по ступенькам Сакре-Кер, усаживается на верхушке лестницы. Позади собор. У ног раскинулся Париж. Она принимается наблюдать, как 29 июля сменяется 30-м, как над городом встает солнце. О книге, которую она подобрала на полу в комнате Реми, Ади почти забыла. Она стискивает ее так сильно, что ноют пальцы. И вот, в бледном утреннем свете, Ади ломает голову над названием, беззвучно произнося слова. «La Place Royale». Это новелла, новое слово, хотя она его еще не знает. Ади открывает обложку и старается одолеть первую страницу, но ей удается совладать только с одним предложением. А потом слова распадаются на буквы, а те расплываются. Ей хочется швырнуть треклятую книгу прочь, бросить ее с лестницы. Но Ади лишь зажмуривается и делает глубокий вдох, вспоминая Реми. Удовольствие в его голосе, когда он говорит о чтении, восторг в глазах, свет и надежду. Путь будет изнурительным. Множество раз Ади придется начинать сначала, останавливаться и разочаровываться. На расшифровку первой книги у нее уйдет почти год. Год Ади будет трудиться над каждой строчкой, искать смысл сначала в предложении, затем на странице и, наконец, в главе. И все же пройдет 10 лет, прежде чем все станет происходить естественно. Исчезнет задача, которую Ади поначалу ставила перед собой, и она начнет получать наслаждение. Это займет время, но время — единственное, чего у Ади предостаточно. Она открывает глаза и начинает заново. Глава 7. 16 марта 2014. Нью-Йорк. Ади просыпается от запаха жареного хлеба, от шипения масла на горячей сковороде. В кровати рядом с ней никого. Дверь почти закрыта, но слышно, как Генри ходит по кухне под тихое бормотание радио. В комнате холодно, а постель хранит тепло. Ади задерживает дыхание, стараясь сберечь этот миг, как делала тысячи раз, склеить прошлое и настоящее, отгородиться от будущего, от неизбежного падения. Но сегодня все иначе, потому что есть тот, кто помнит. Она сбрасывает одеяло, шарит по полу в поисках одежды, но нигде не видно промокших от дождя джинсов и блузки. Только знакомая кожаная куртка брошена на спинку кресла. Под ней — халат, мягкий и поношенный. Ади кутается в него, зарываясь носом в воротник. Тот пахнет чистым хлопком, ополаскивателем для белья и немного кокосовым шампунем. Это запах Генри. Босиком она проходит на кухню, где Генри наливает кофе из френч-пресса. «Доброе утро», — с улыбкой говорит он, подняв на нее взгляд. Два слова, которые меняют ее мир. Ни мне очень жаль. Ни я не помню. Ни, наверное, я напился. Просто доброе утро. Я положил твои вещи в сушилку. Скоро высохнут. Выбирай чашку. У всех есть полка с чашками. У Генри целая стена. Они висят на специальной семиярусной стойке по 5 штук. Некоторые с рисунками, другие без. И среди них не найдется двух одинаковых. Как-то их у тебя маловато. Генри смотрит на нее искоса, почти с улыбкой, которая похожа на луч солнца, просвечивающий сквозь занавеску. Словно он выглядывает из-за тучи. Не улыбка, а только обещание, но все равно греет. «Так было принято у нас в семье», — объясняет он. Любой мог выбрать чашку для кофе, и она задавала весь день. Угольно-серая чашка, изнутри будто облитая жидким серебром, стоит на стойке. Чашка Генри. Грозовое облако и его изнанка. Ади разглядывает стену, пытаясь выбрать, и тянется за большой фарфоровой кружкой, расписанной синими листиками. Взвешивает ее в ладони и замечает другую. Хочет вернуть первую на место, но Генри не позволяет. «Боюсь, выбор окончательный», — говорит он, размазывая масло по тосту. «Завтра рискнешь еще раз». «Завтра». От этого слова у нее внутри будто что-то набухает. Генри наливает ей кофе. Она облокачивается на стойку, грея ладони об исходящую паром кружку, и вдыхает горько-сладкий аромат. На секунду, лишь на секунду, она снова сидит, скрывая лицо треуголкой, за угловым столиком в парижском кафе. А Реми подталкивает к ней чашку и говорит: «Пей». Вот что для нее воспоминание. Прошлое проглядывает сквозь настоящее, как палимпсест на свету. «Кстати», — спохватывается Генри, — «я тут на полу нашел кое-что. Твое?» Ади поднимает взгляд и видит деревянное кольцо. «Не трогай». Она выхватывает кольцо прямо из рук Генри, слишком быстро выхватывает. Кончик пальца касается ободка. Тот скользит по ногтю, словно монета, что катится на ребре, и вот-вот упадет. Так же легко, как стрелка компаса указывает на север. «Вот дерьмо!» Вздрогнув, Ади роняет кольцо. Оно звонко падает на пол и прокатывается несколько футов, прежде чем остановиться у края ковра. Ади сжимает пальцы в кулак, будто обожглась. Сердце ее гулко колотится в груди. Она его не надела. А если бы и надела? Ади бросает взгляд на окно. Но за ним утро. Свет струится сквозь занавески. Мрак не найдет ее здесь. «Что с тобой?» — спрашивает сбитый с толку Генри. «Ерунда», — отмахивается Ади. «Заноза впилась. Дурацкое кольцо». Она медленно опускается на колени и подбирает его, осторожно касаясь только внешней стороны. В искусственном освещении светлое дерево кажется почти серым. Ади смотрит на него. «Была ли у тебя когда-нибудь такая вещь, которую бы ты одновременно любил и ненавидел, и не мог от нее избавиться? Которую почти хочется потерять, но не по своей вине?» Ади старается говорить легко, непринужденно. «Да», — тихо отвечает Генри и достает из ящика кухонного стола маленькую золотую штучку. Звезду Давида. Кулон без цепочки. «Ты еврей?» «Был». Короткое слово, и им все сказано. Генри переводит взгляд на кольцо Ади. «Выглядит очень старым». «Так и есть». «Такое же старое, как она сама». Они оба давным-давно должны были износиться в ничто. Ади сжимает руку в кулак, и гладкий деревянный ободок впивается в ее ладонь. «Оно принадлежало моему отцу», — вздыхает Ади. «И это не ложь, хотя, по сути, лишь начало правды». Ади убирает кольцо в карман. Ободок совсем невесомый, но она его чувствует. «Ну ладно», — спохватывается Ади, улыбаясь чересчур широко. «Так что у нас на завтрак?» Сколько раз она об этом мечтала. О горячем кофе и тостах с маслом, солнечном свете, что струится в окно, о новом дне, который не нужно начинать заново. Чтобы не было неловкого молчания, чтобы кто-то облокотился рядом на стойку, о простых радостях ночи, которую помнят. «Наверное, ты очень любишь завтракать», — замечает Генри, и Ади понимает, что таращится на еду, расплываясь в улыбке. «Просто это мое любимое блюдо», — отвечает Ади, тыкая вилкой в яйцо. Она ест, и надежда начинает угасать. Ади ведь не дурочка и догадывается, что бы это ни было, оно не продлится вечно. Слишком давно она живет на свете, чтобы возомнить, что это ее шанс. Слишком давно она проклята, чтобы думать, что это судьба. И Ади начинает сомневаться. А вдруг это ловушка? Какой-то новый способ ее помучить. Заставить вернуться в игру. И даже после всех этих лет ее окутывает голос Люка, тихий, низкий и ликующий. «Я все, что у тебя есть. Все, что у тебя когда-либо будет. Единственный, кто тебя помнит». У Люка был единственный козырь, который он всегда держал наготове — его внимание. Вряд ли он отдал бы его другому. Но если это не ловушка, тогда что? Воля случая? Неожиданная удача? Может быть, она сходит с ума? В конце концов, не впервые. Может, она замерзла там, на крыше Сэм, и теперь не в силах проснуться? Возможно, всего этого не существует. Но рука Генри лежит поверх ее руки. Халат пахнет его ароматом, и звук ее имени возвращает Ади в реальность. «О чем задумалась?» — спрашивает Генри. Ади берет тост и поднимает перед собой. «Если бы остаток жизни тебе пришлось питаться чем-то одним, что бы ты выбрал?» «Шоколад», не задумавшись ни на секунду, говорит Генри. «Очень темный, почти горький. А ты?» Ади отвечает не сразу. «Жизнь — долгий срок». «Сыр», — хорошенько поразмыслив, заявляет она. Генри кивает, и в кухне воцаряется молчание, скорее застенчивое, чем неловкое. Они украдкой бросают друг на друга взгляды, нервно посмеиваются. Два незнакомца, уже не чужие, но пока очень плохо знакомые. «А если бы ты могла выбрать единственное время года?» — спрашивает Генри. «Весна», — говорит Ади, — «когда все обновляется». «Осень», — заявляет Генри, — «когда все увядает». Оба они выбирают межсезонье. Швы, рваные линии, когда природа не здесь и не там, балансируют на грани. И Ади бормочет почти беззвучно. «Ты бы предпочел все или ничего?» Генри вдруг мрачнеет и колеблется, глядя на недоеденный завтрак и часы на стене. «Вот черт, пора в магазин!» Он опускает тарелку в раковину. Последний вопрос остается без ответа. «Я домой», — говорит Ади и тоже поднимается. «Переодеться и поработать немного». Разумеется, у нее нет ни дома, ни сменной одежды, ни работы. Она притворяется обычной девушкой, которая живет обычной жизнью. Спит с парнем и просыпается, услышав «доброе утро». «А не ты кто такая?» Генри одним глотком допивает кофе. «Как продвигаются поиски талантов?» Интересуется он, и Ади вспоминает, что говорила ему о своей профессии. «Нужно все время держать ушки на макушке», отвечает она, обходя стойку. Генри ловит ее за руку. «Я хочу увидеться снова». «Я хочу, чтобы ты увидел меня снова», — эхом отзывается Ади. Телефоном так и не обзавелась?» Она качает головой. Генри задумчиво барабанит пальцами по стойке. «В Проспект-парке фестиваль фудтраков. Встретимся там в 6. «Это свидание?» — улыбается Ади, кутаясь в халат. «Я приму душ перед уходом». Генри целует ее. «Конечно. Просто захлопни потом за собой дверь». «Хорошо», — кивает Ади. Генри уходит, раздается щелчок входной двери, но на сей раз звук ее не пугает. Это просто дверь. Не точка, многоточие, за которым последует предложение. Ади долго плещется в горячем душе, заворачивает волосы в полотенце и принимается бродить по квартире, разглядывая все, что не заметила прошлой ночью. В доме царит беспорядок и хлам, как во многих нью-йоркских квартирах, где слишком мало места, чтобы жить и дышать. Повсюду остатки былых увлечений. Шкаф с масляными красками и засохшими кистями в испачканных стаканах. Блокноты и тетради в основном пустые. Несколько брусков дерева и скульптурный нож. При виде последнего, где-то в глубине памяти, там, где воспоминания еще размыты и не так безупречно отчетливы, слышится пение отца. Ади идет дальше и останавливается возле полки с камерами, которые смотрят на нее большими черными линзами. «Винтаж», — думает Ади, хотя для нее старинные вещи не представляют ценности. Она сама видела фотоаппараты на треногах, напоминающие неповоротливых зверей, которые прятали фотографа под тяжелым занавесом. Застала изобретение черно-белой пленки, а затем цветной. Неподвижные кадры превратились в видео, аналоговая аппаратура стала цифровой. А огромные истории легко помещаются на одной ладони. Ади трогает корпуса камер, как панцири черепах. На пальцах остается пыль. Но фотографии повсюду. Висят на стенах, мастятся на прикроватных тумбочках, ютятся в углах, в ожидании, когда же их повесят. На одной Беатрис в художественной галерее. Ее силуэт вырисовывается на ярко освещенном фоне. На другой Беатрис и Генри в обнимку. Она смотрит прямо, он опустил голову. Кажется, что они вот-вот разразятся смехом. Парень, вероятно, тот самый Робби. Беа была права. Он выглядит так, словно сбежал с вечеринки в галерее Энди Уорхола. Позади него толпа, размытое пятно тел. Фокус на Робби. Он смеется. На скулах горят полосы пурпурного блеска. На носу зеленые завитки, а на висках золотистые. В коридоре висит еще одно фото. На нем все трое сидят на диване. Беа посередине. Робби положил ей ноги на колени. С другой стороны примостился Генри, лениво подпирающий рукой подбородок. Напротив — совершенно другой портрет. Постановочное семейное фото — застывшая противоположность непринужденного снимка повседневной жизни. Генри снова сидит на краю дивана, но держится более прямо. На сей раз рядом с ним двое. Определенно его брат и сестра. Девушка с ураганом непокорных локонов на голове прячет глаза за очками в кошачьей оправе. Миниатюрная копия своей матери, что стоит, опустив ладонь ей на плечо. Парень постарше и посуровее, выглядит двойником отца. И среди них младший сын, худощавый, настороженный. Он улыбается, но глаза смотрят серьезно. Генри глядит на Ади с фотографий, которые явно снял сам. Она чувствует его руку, художника в кадре. Она могла бы дольше простоять там, пытаясь выяснить правду, его тайну, ответ на вопрос, который снова и снова звучит у нее в голове. Но Ади видит лишь юношу. Грустного, потерянного, пытливого. Она переходит к книгам. Библиотека у Генри разношерстная. Книги разбросаны по всем поверхностям в каждой комнате. Они занимают полку в гостиной, другую, поменьше, в коридоре. Высятся стопкой у кровати и еще одной — на журнальном столике. Поверх груды учебных пособий с названиями «Переосмысление завета» и «Иудейская теология в эпоху постмодернизма» лежат комиксы. Романы и автобиографии в бумажных обложках и твердых переплетах перемешаны между собой. Некоторые из них старые и потертые, другие совершенно новые. Из десятка книг торчат закладки, отмечая незаконченное чтиво. Она поглаживает корешки, задержавшись у толстого золотистого тома. История мира в 100 предметах. Ади недоумевает, как можно свести человеческую жизнь, не говоря уже о цивилизации, к списку вещей. Существует ли вообще способ измерить ценность жизни не по оставленному следу в жизнях других людей, а по оставленным после себя артефактам? Она обдумывает собственный список. Историю Ади Ларю. Птица отца, затерявшаяся среди мертвецов в Париже. Пляс Рояль, украденная из комнаты Реми. Деревянное кольцо. Но это те вещи, что оставили отпечаток в жизни Ади. А что же оставит она? Свое лицо, отразившееся в сотне произведений искусства. Сочиненные ею ноты, которые легли в основу множества песен. Семена невидимы. Идеи пускают корни. Прорастают сами по себе. Праздное любопытство утолено. Ади принимается за целенаправленные поиски. Она ищет подсказку, что-нибудь, что угодно, стараясь понять Генри Штрауса. На журнальном столике лежит ноутбук. Он загружается без пароля, но когда Ади начинает водить по тачпаду, курсор не двигается. Она рассеянно стучит по клавишам, но ничего не происходит. Проклятие в силе. Хотя и не совсем. Ади бродит из комнаты в комнату, в поисках разгадки. Кто ты, Генри Штраус? В аптечном шкафчике стопка рецептов. Названия медикаментов представляют собой одни аббревиатуры. Рядом пузырек с розовыми таблетками. На нем самоклейка и этикетка с крошечным нарисованным от руки зонтиком. В спальне еще одна полка. На ней стопка записных книжек самых разных форм и размеров. Ади перелистывает их, но все они пустые. На подоконнике примостился старый снимок Генри и Робби. На нем они обнимаются, и Робби стоит, прислонившись лбом к виску Генри. В их позах есть нечто интимное. Глаза Робби полузакрыты. У него на затылке покоится рука Генри, как бы поддерживая его или стараясь прижать к себе. На губах Робби цветет безмятежная улыбка. Он счастлив. Он дома. На прикроватной тумбочке старомодные часы. Минутной стрелки вовсе нет, а часовая указывает на начало седьмого, хотя на настенном циферблате горит 9:32. Ади подносит часы к уху, но те молчат. Наверное, батарейка сдохла. И вдруг в ящике комода она находит носовой платок сплошь в пятнах крови. Из платка выпадает кольцо. Платиновый ободок с небольшим бриллиантом. Обручальное кольцо. Ади гадает, кому оно предназначалось. Кем был Генри, пока не встретил ее? По какой причине пересеклись их пути? «Кто ты?» — шепчет она в тишине пустой комнаты. Ади снова заворачивает кольцо в грязный платок, возвращает на место и плотно закрывает ящик. Глава 8. Беру свои слова обратно. Если бы мне пришлось всю жизнь есть что-то одно, я бы выбрала эту картошку. Засмеявшись, Генри крадет пару ломтиков из конверта Ади, пока они стоят в очереди за гиросом. Гирос — блюдо греческой кухни, сходное с шаурмой или донером. Фургоны с едой яркой лентой тянутся вдоль улицы. Множество людей выстроились за роллами с лобстером и жареным сыром, банхми и кебабами. Банхми — вьетнамский сэндвич. Продают даже мороженое-сэндвич, хотя мартовский вечер свеж и обещает похолодание. Ади радуется, что догадалась надеть шапку и шарф, сменила балетки на высокие ботинки. Она греется в объятиях спутника, но вот в очереди за фалафелем появляется просвет, и Генри отходит к фургончику. Ади наблюдает, как он делает заказ в окошко. Женщина средних лет за прилавком наклоняется вперед, облокотившись на стойку, и вступает с ним в беседу. Генри серьезно кивает в ответ. Позади него выстраивается хвост очереди, но продавщица, кажется, этого даже не замечает. С полными слез глазами она печально улыбается, берет Генри за руку и сжимает ее. «Следующий!» Вздрогнув, Ади моргает, подходит к окошку и тратит последнюю ворованную наличность на гирос с бараниной и черничную газировку. Впервые за долгое время ей жаль, что у нее нет кредитки. И вообще нет чего-то большего, кроме одежды, которая на ней, и мелочи в кармане. Жаль, что вещи утекают словно песок сквозь пальцы, и нельзя владеть чем-то, не украв его сначала. «Ты смотришь на свой гирос, как будто он разбил тебе сердце». Ади поднимает взгляд на Генри и растягивает губы в улыбке. «Уж очень аппетитно. Я просто подумала, как будет грустно, когда он исчезнет». Генри притворно вздыхает. «Самое плохое в еде — то, что она рано или поздно заканчивается». Прихватив добычу, они устраиваются на поросшем травой склоне. Сумерки подступают быстро. Генри добавляет к заказанному Ади гиросу фалафель, картошку фри и порцию пельмешек, и оба приступают к трапезе, обмениваясь кусочками, словно картами в покере. «Что это было?» — вдруг спрашивает Ади. «Там, у фургона с фалафелем, продавщица чуть не плакала. Вы знакомы?» Генри отрицательно качает головой. «Она говорит, я напоминаю ей сына». Ади молча таращится на него. Он не врет, по крайней мере, она так не думает. Но это и не чистая правда. О чем-то Генри умалчивает, но Ади не знает, как спросить. Она берет пельмешек и кладет его в рот. Еда — одна из лучших вещей в жизни. Не просто еда, хорошая еда. От прокорма для поддержания сил до наслаждения пищей — пропасть. Большую часть своей 300-летней жизни Ади ела, чтобы утолить муки голода, а последние 50 она упивалась вкусом. Долгая жизнь в основном превращается в рутину, но еда похожа на музыку, на искусство. Каждый раз обещает нечто новое. Ади вытирает с пальцев жир и опускается на траву рядом с Генри. В животе замечательное ощущение сытости. Разумеется, это ненадолго. Насыщение, как и все остальное в ее жизни, всегда слишком быстро проходит. Но здесь и сейчас все совершенно. Идеально. Ади закрывает глаза и улыбается. Кажется, она могла бы провести здесь всю ночь, несмотря на холод, смотреть, как сумерки сменяются тьмой, обниматься с Генри и мечтать о звездах. Из кармана пальто Генри доносятся мелодичные звуки. Он снимает трубку. «Привет, Беа», — начинает Генри и резко садится. Ади не слышит его собеседницу, но догадывается о сути звонка. «Конечно, не забыл. Знаю, опоздал. Прости, уже бегу. Да, помню, помню». Он разрывает соединение и утыкается лицом в ладони. «Беа устраивает вечеринку. Я должен был принести десерт». Обернувшись на фургоны с едой, словно в каком-то из них содержится ответ, Генри смотрит на потемневшее небо, зарывается пальцами в волосы и принимается негромко ругаться. Но страдать некогда, ведь он опаздывает. Ади вскакивает и тянет его на ноги. «Пошли, я знаю одно место». У лучшей бруклинской пекарни нет вывески. Только желтый навесной тент над узкой стеклянной дверью и две широкие витрины, обложенные кирпичом. Пекарня принадлежит мужчине по имени Мишель. Он приходит каждое утро еще до рассвета и неспешно принимается творить чудеса. Яблочные тарты с тоненькими, как бумага, ломтиками фруктов. Пирожные опера, посыпанные какао. Птифуры с марципаном, украшенные крохотными кремовыми розочками. Пекарня закрыта, но в окно видно, как на задах помещения тень хозяина проходит на кухню. Адя барабанит костяшками по стеклу и ждет. «Ты уверена?» — волнуется Генри, когда силуэт приближается и открывает дверь. «Мне закрой ты», — говорит пекарь с выраженным акцентом. Ади быстро переходит с английского на французский и объясняет, что она подруга Дельфины. При упоминании дочери мужчина сразу смягчается, а еще больше добреет, услышав родную речь. Ади его понимает. Она знает немецкий, итальянский, испанский и даже чешский. Но французский — это как хлеб из печи матери, как руки отца, строгающие дерево, бормотание Эстель в своем саду. Французский — это возвращение домой. Пекарь распахивает дверь. «Для друзей Дельфины все что угодно». В тесном помещении нет и следа Нью-Йорка. Это чистый Париж с его разлитыми в воздухе ароматами сахара и масла. Витрины уже почти опустели. Осталась лишь горстка прекрасных творений, задержавшихся на полке. Ярких и редких, будто цветы на бесплодном поле. Ади и правда знает Дельфину. Хотя та ее, конечно же, не знает. С Мишелем Ади тоже знакома. Она приходит в эту пекарню, как другие посещают фотографическую выставку, в поисках воспоминаний. Генри топчется позади, пока Ади и Мишель ведут светскую беседу. Они счастливы немного поболтать на родном языке, отдохнуть от чужого. Шеф складывает остатки пирожных в розовую коробку и вручает гостье. Она интересуется ценой, предлагая заплатить, но Мишель качает головой и благодарит за недолгое возвращение на родину. Пожелав ему доброго вечера, они выходят на улицу. Генри таращится на нее, словно она совершила чудо, удивительный и волшебный подвиг. «Ты потрясающая», — говорит он, притягивая ее в объятия. И Ади, которая не привыкла, что за ее фокусами могут наблюдать со стороны, заливается краской и вручает ему коробку с пирожными. «Держи. Оттянись там хорошенько». Улыбка Генри увядает. Лоб собирается складками. «Разве ты со мной не идешь?» Ади не знает, как отказать, ведь для отказа нет причин. Она-то готова провести с ним всю ночь. «Лучше не надо», — начинает она. Но Генри принимается умолять. «Пожалуйста». Ужасная идея. Среди толпы тайна проклятия неизбежно выйдет наружу. Но постоянно общаться с Генри в стороне от других людей — только оттягивать время. Но только так и можно добраться до края света. Вот что такое вечная жизнь. Сначала один день, за ним следующий, еще один. Хватай, что плохо лежит, береги каждую украденную у судьбы минуту. Цепляйся за каждый миг. Не упусти его. И Ади соглашается. Они отправляются в путь, держась за руки. Вечер из прохладного становится по-настоящему холодным. «Расскажи что-нибудь о своих друзьях», — просит Ади. Он задумчиво хмурится. «Ну, Робби у нас артист. Он потрясающий, но иногда с ним немного сложно», — тяжело вздыхает Генри. «Во время учебы мы встречались. Он был первым парнем, в которого я влюбился». «Но у вас не срослось?» Генри смеется, но как-то невесело. «Нет, он меня бросил. Слушай, это было 100 лет назад. Теперь мы друзья и все». Он трясет головой, будто прогоняя ненужные воспоминания. «С Беатой уже знакома. Она классная. Сейчас пытается получить докторскую степень. Живет с парнем по имени Джош». «У них роман?» «Нет», — фыркает Генри. «Ее интересуют девушки. А его парни, вроде бы. На самом деле я не в курсе. Это просто слухи. Но Беа, скорее всего, пригласит Мел или Элис, смотря с кем сейчас встречается. У них это вроде качелей. И не спрашивай о профессоре. Вдруг спохватывается он, ловит удивленный взгляд Ади и объясняет. Несколько лет назад у Беа была интрижка с профессором Колумбийского. Беа влюбилась, но та оказалась замужем. Так что все накрылось медным тазом. Ади вполголоса повторяет имена, Генри улыбается. «Это же не экзамен. Ты не провалишься». Ади изо всех сил желает, чтобы это оказалось правдой. Генри чуть теснее прижимается к ней и, поколебавшись, наконец выдыхает. «Есть еще кое-что. Ты должна знать». У Ади замирает сердце. Она готовится услышать признание, вынужденную правду, какое-то объяснение всего, что происходит с ней, с ними. Но Генри только поднимает взгляд к беззвездному небу и говорит. «Была одна девушка». «Девушка». Это не объясняет ничего. Ее звали Табита. Продолжает Генри, и каждый слог пронизан болью. Ади вспоминает кольцо в ящике и кровавые пятна на платке, в которое оно было завернуто. Что случилось? Я сделал ей предложение. Она отказалась. Это правда, думает Ади. Или нечто похожее. Однако она уже начинает понимать, как умело врет Генри, как искусно недоговаривает. «У всех есть шрамы», — говорит Ади. «Люди из прошлого». «И у тебя?» — спрашивает он, и на миг Ади переносится в Новый Орлеан и видит разоренную комнату, зеленые глаза, потемневшие от ярости, и дом, охваченный пламенем. «Да», — негромко признается она, и мягко прощупывает почву. И секреты тоже имеются у всех. Генри смотрит на нее, и во взгляде отражается невысказанная правда. То, о чем он умалчивает, но он не Люк, и зелень его глаз ничего ей не подсказывает. «Скажи мне», — безмолвно просит она, «скажи, что бы это ни было». Но Генри не отвечает. К дому Беа они подходят в молчании. Поднимаясь по лестнице, Ади начинает думать о вечеринке. Может быть, все пройдет хорошо? Вдруг к концу вечера ее запомнят. Она ведь с Генри. Может быть. Но тут открывается дверь. Их встречает Беа с прихватками, заткнутыми за пояс. По квартире разносятся голоса. «Генри Штраус, ты так опоздал? Не вздумай сказать, что ты без десерта». Генри прикрывается коробкой с пирожными, как щитом, но Беа быстро ее забирает и заглядывает ему через плечо. «Кто это с тобой?» «Это Ади», — улыбается Генри. «Вы виделись в магазине». Беа закатывает глаза. «У тебя не так много друзей, чтобы я могла в них запутаться. И вообще», — замечает она, награждая Ади кривой улыбкой, «такое лицо я бы точно не забыла. Над ним словно... «Не властно время!» Генри недоверчиво хмурится. «Вы уже встречались, и ты именно это и сказала». Он переводит взгляд на Ади. «Ты ведь ее помнишь, да?» Ади колеблется. Сказать правду невозможно, а соврать так легко. И качает головой. «Прости, я...» Ее спасает появление девушки в желтом сарафане, бросающем вызов весенней прохладе. Генри шепчет, что это Элис. Девушка нежно целует Беа и забирает коробку с пирожными, оправдываясь, что не может найти штопор. Парень, кажется, Джош, берет у них пальто и провожает в квартиру. Помещение представляет собой переоборудованный лофт с открытой планировкой. Холл переходит в гостиную, а та в кухню. Пространство не разделено ни стенами, ни дверями. Снова дребезжит звонок, и в дом, подобно падающей комете, врывается парень с бутылкой вина в одной руке и шарфом в другой. Прежде Ади видела его только на фотографиях в квартире Генри, но сразу догадывается — это Робби. Промчавшись через коридор, он целует Беа в щеку, машет Джошу и обнимает Элис. а потом поворачивается к Генри и, наконец, замечает Адди. «А ты кто?» — без обиняков спрашивает Робби. «Давай без грубостей», — обрывает его Генри. «Это Адди». «Девушка Генри», — вставляет Беа. «Зря она так», — думает Адди. Робби как будто окатили ледяной водой. Наверное, Генри тоже это замечает, потому что берет Адди за руку и объясняет. «Адди — скаут талантов». «Да?» — немного оттаивает Робби. «А в какой области?» «Искусство, музыка. Всего понемногу». «Разве скауты талантов не специализируются на чем-то одном?» — хмурится Робби. Беа пихает его локтем и тянется за вином. «Будь повежливее». «Не знал, что все заявятся парами», — бормочет Робби, следуя за ней на кухню. Она похлопывает его по плечу. «Можешь одолжить Джоша». Обеденный стол располагается между диваном и кухонной стойкой. Беа ставит дополнительные стулья, Генри открывает первые две бутылки вина, Робби разливает, Джош ставит в центр стола салат, Элис проверяет лазанью в духовке. Адди остается в стороне. Она привыкла, что внимание всегда либо было направлено только на нее, либо ее вовсе не замечали. Сияла, как солнце в центре чьего-то мира, или кралась тенью у обочины. Сейчас все иначе. «Надеюсь, вы проголодались», — восклицает Беа, водружая лазанью и чесночный хлеб в центр композиции. Генри при виде блюда слегка морщится. Адди сдерживает смех, вспоминая обжорство, которому они предались в парке, но с благодарностью берет тарелку. Она-то всегда голодная. От сытости остались одни воспоминания. Глава 9. 29 июля 1751. Париж, Франция. Женщина без спутников всегда производит скандальное впечатление. И все же Адди решилась выставить себя на показ. Она сидит, расправив юбки на скамейке в саду Тюильри, и листает книгу, прекрасно зная, что за ней будут следить. Даже таращится. Но к чему волноваться? Греться на солнце — не преступление. К тому же слухи не выйдут за пределы парка. Прохожие, вероятно, заметят такую диковинку и удивятся, но забудут о ней, не успев обменяться сплетнями. Она переворачивает страницу, легко скользя взглядом по строчкам. Теперь Адди крадет книги так же жадно, как еду. Они стали жизненно важной частью ежедневного пропитания. Обычно философским трудам она предпочитает романы о приключениях и побегах, но сегодняшняя книга — реквизит, ключ для того, чтобы проникнуть в нужную дверь. Адди рассчитала время пребывания в парке, уселась на скамейке у края дорожки, где предпочитает совершать променад мадам Жофрен. Наконец, та показывается в конце тропинки, и Адди уже знает, что надо делать. Она переворачивает страницу, притворяясь страстно увлеченной чтением. Краем глаза Адди следит за приближением мадам. На шаг позади госпожи следует горничная с охапкой цветов. Адди поднимается на ноги, не отрывая взгляда от книги, поворачивается и неизбежно сталкивается с мадам Жофрен. Сталкивается осторожно, чтобы не сбить ту с ног, а только слегка напугать. Книга падает на дорожку к ногам женщин. «Что за дурочка?» — недовольно ворчит мадам Жофрен. «Ах, простите!» — в тот же миг восклицает Адди. «Я вас не ушибла?» «Нет», — бормочет мадам, и вдруг ее взгляд падает на книгу. «Чем же вы так зачитались?» Горничная поднимает упавший том и передает госпоже. Та изучает заглавие. «Pensée philosophique». «Философские мысли». Дени Дидро. «Дидро?» — удивляется она. «Кто приучил вас к столь возвышенному чтению?» «Отец». «Отец? Какая вы везучая девушка!» «С этого все началось», — отвечает Адди. «Но женщина сама должна позаботиться о своем образовании. Ведь ни один мужчина пальцем о палец не ударит». «Верно сказано», — кивает мадам Жофрен. Все идет по сценарию, хотя мадам об этом не знает. У большинства людей есть единственный шанс произвести первое впечатление. Однако Ади, к счастью, уже имела возможность практиковаться несколько раз. Мадам хмурится. «И вы здесь? В парке? Без горничной, без сопровождающего? Без компаньонки? Разве вам все равно, что скажут люди?» Ади вызывающе улыбается. «Признаюсь, свободу я ценю больше репутации». Мадам Жофрен смеется, издав короткий звук, скорее удивление, чем веселье. «Дорогая, можно пойти против системы, а можно ее обыграть. Как вас зовут?» «Мари Кристин», — отвечает Ади и добавляет. «Ла Тремуй». Мадам Жофрен потрясенно распахивает глаза, и Ади наслаждается произведенным впечатлением. Целый месяц она тщательно изучала благородные семейства Парижа и места их обитания, отвергнув фамилии, что неизбежно вызовут чересчур много вопросов. Наконец, она отыскала древо с такими раскидистыми ветвями, где легко могла затеряться кузина. И хоть Соланьяр гордится, что знает всех, к счастью, она не способна запомнить их в равной мере. Солоньер. От французского «хозяйка салона». «Ла Тремуй? Минон», — восклицает мадам Жофрен, но голос пронизан не недоверием, а лишь удивлением. «Придется отчитать Шарля за то, что утаил вас». «Мино». От французского «невероятно». «Определенно». Застенчивой улыбкой отзывается Ади, ведь она понимает, что этого никогда не случится. И добавляет, протягивая руку за книгой. «Что ж, мадам, мне пора. Я не желала повредить вашей репутации». «Какой вздор!» Отмахивается мадам Жофрен, чьи глаза блестят от удовольствия. «Скандалы меня совершенно не пугают». Она возвращает Ади книгу, однако прощаться не спешит. «Вы должны посетить мой салон. Ваш Дидро там будет». На долю секунды Ади одолевает сомнения. В прошлый раз при встрече с мадам она совершила ошибку, изобразив ложную скромность, но с тех пор поняла, что Соланьях предпочитает женщин, умеющих настоять на своем. Ади радостно улыбается. «С превеликим удовольствием». «Превосходно!» — кивает мадам Жофрен. «Приходите через час». Теперь следует ступать осторожно. Один неверный шаг, и все рухнет. Ади оглядывает себя. «О!» — разочарованно вздыхает она. «Боюсь, я не успею добраться домой, чтобы переодеться. А мое платье, конечно же, не подходит». Затаив дыхание, она ждет ответа мадам, но та протягивает ей руку. «Не беспокойтесь, дитя. Уверена, мои горничные отыщут вам что-нибудь подходящее». Они вместе идут по парку, а служанка плетется позади. «Почему мы раньше никогда не встречались?» — удивляется мадам. «Я знаю всех, о ком стоит знать». «О, я не из таких», — протестует Ади. «К тому же я приезжаю только на лето». «У вас произношение урожденной парижанки». «Требуется лишь время и практика», — отвечает Ади, и это, разумеется, чистая правда. «Так вы не замужем?» Очередной поворот, очередное испытание. Ади называлась вдовой, была замужней дамой, но на сей раз решает остаться свободной. «Нет», — отвечает она. «Честно признаться, хозяин мне не нужен, а равного я пока не нашла». Своим изречением она вызывает улыбку мадам. Расспросы продолжаются на протяжении всего пути до Рюсен-Анаре. Лишь там Соланьяр наконец отправляется готовиться к приему и отпускает Ади. Та наблюдает за ее уходом с долей сожаления. Теперь она сама по себе. Служанки ведут ее наверх, вынимают из шкафа платье и раскладывают на кровати. Оно из парчи, с узорчатой сорочкой и кружевами, обрамляющими ворот. Ади бы такое не выбрала, но все превосходного качества. Последний писк французской моды, который напоминает ей кусок мяса, обвязанный травами и приготовленный к запеканию. Она усаживается перед зеркалом, поправляет волосы, прислушиваясь, как внизу открываются и закрываются двери. Дом гудит от прибывающих. Необходимо дождаться, когда наступит разгар приема, и комнаты наводнят гости. Тогда можно будет затеряться среди них. Ади в последний раз поправляет волосы и разглаживает юбки. И когда на первом этаже становится достаточно шумно и голосам добавляется звон бокалов, спускается в главную залу. В первый раз Ади попала в салон по счастливой случайности. Ей не пришлось разыгрывать представление. Она была поражена в самое сердце, обнаружив место, где женщинам позволено говорить или по меньшей мере слушать, где они могут пребывать без сопровождения, и никто их не осудит и не станет обращаться снисходительно. Она наслаждалась угощением, напитками и обществом. Притворялась, что находится в кругу друзей, а не среди чужаков. Пока, завернув за угол, не увидела Реми Лорана. Он сидел на скамеечке между Вольтером и Руссо, размахивал руками и что-то говорил. Пальцы его по-прежнему были запятнаны чернилами. Увидеть его было все равно, что запнуться, зацепиться ногтем о ткань. Миг, который выбил Ади из равновесия. С возрастом ее любовник заматерел, и все 28 прошедших лет отпечатались в чертах его лица. На лбу от долгих часов чтения пролегли морщины, на носу поблескивали очки. Но когда разговор вдруг касался особенной темы, в глазах Реми вспыхивала искра, и он снова становился прежним мальчиком, страстным юношей, который приехал в Париж в поисках великих умов и великих идей. Сегодня Реми не было. С низкого столика Ади берет бокал вина и бродит из комнаты в комнату, словно призрак, незаметная, но свободная. Слушает и заводит приятные разговоры, понимая, что на ее глазах творится история. Повстречав естествоиспытателя, увлеченного морем, признается ему, что никогда не видела морских просторов. Следующие полчаса он почует ее рассказом о жизни ракообразных. Это приятный способ провести день, а особенно ночь. В эту ночь более прочих Ади нуждается в подобном отвлечении. Прошло 6 лет, и она не хочет думать об этом. Не хочет вспоминать о нем. Заходит солнце, и вино сменяется портвейном. Ади чудесно проводит время, наслаждаясь компанией ученых и литераторов. Следовало бы заранее догадаться, что он все испоганит. Словно порыв холодного ветра, в залу врывается люк. От обуви до галстука он затянут в серое и черное. Единственные вкрапления цвета — знаменитые зеленые глаза. Они не виделись 6 лет, и то, что Ади испытывает при виде него, нельзя назвать облегчением. Однако все же это самое близкое понятие. Словно тяжесть упала с плеч, и тело испустило вздох. Это не удовольствие. Просто физиологически становится легче от того, что неизвестность сменяется определенностью. Она ждала. Больше ждать нечего. Теперь впереди только неприятности и лишения. «Месье Лебуа!» — приветствует мадам Жофрен нового гостя. Ади на миг задается вопросом, не случайное ли стечение обстоятельств эта встреча? Вдруг мрак благоволит салону и воспитанию умов? Однако местные завсегдатаи поклоняются не богам, а прогрессу. Но люк уже безотрывно смотрит на нее, и в глазах его горит грозный огонь. «Мадам!» — произносит он достаточно громко, чтобы слышала Ади. «Боюсь, вы чересчур широко распахиваете свои двери». Нутро Ади леденеет. Мадам Жофрен немного подается назад, и все разговоры несколько стихают. «О чем вы?» Ади хочет скрыться, но салон переполнен. Путь преграждают кресла и чьи-то ноги. «Вот та дама!» Головы начинают оборачиваться к Ади. «Вы знакомы?» Разумеется, мадам Жофрен с ней не знакома. Уже не знакома. Однако она слишком высокородна, чтобы признать промах. «Мой салон открыт для многих, месье?» «На сей раз вы были слишком великодушны», — заявляет Люк. «Эта женщина — мошенница и воровка. Поистине испорченное создание. Даже нарядилась в одно из ваших платьев. Лучше проверьте-ка карманы и убедитесь, что она не стащила что-нибудь еще. Вот так просто. Он взял и превратил ее игру в свою собственную. Ади поспешно устремляется к выходу, но мужчины уже заступают ей путь. «Остановите ее!» — кричит мадам Жафрен. У Ади нет иного выбора, кроме как, растолкав толпу, броситься к двери и выбежать из дома в ночь. Разумеется, за ней никто не следует, кроме Люка. Мрак шагает за ней по пятам, тихо посмеиваясь. Ади оборачивается к нему. «Я думала, у тебя есть занятия поважнее, чем докучать мне». «Однако это так увлекательно». «Ерунда», — качает головой Ади. «Ты испортил лишь один миг, один вечер. Однако благодаря своему дару у меня будет еще миллион возможностей. Множество удобных случаев преподнести себя заново. Я могу вернуться туда хоть сейчас, и окажется, что твои обвинения уже забыты, как мое лицо». Зеленые глаза ехидно поблескивают. «Полагаю, ты обнаружишь, что мое слово не забывается столь же быстро, как твое», — пожимает плечами Люк. «Конечно, они тебя не помнят, но идеи куда сильнее воспоминаний. Они быстрее укореняются». Примерно через 50 лет Ади поймет, что он прав. Идеи сильнее воспоминаний. И она тоже способна их посеять. Глава 10. 16 марта 2014. Нью-Йорк. Вечер пронизан волшебством. Ади находит дерзкое удовольствие в обыденных действиях. Первый час она боится выдохнуть, готовясь к катастрофе. Но где-то между салатом и основным блюдом, между первым бокалом и вторым, наконец расслабляется. По одну руку от нее сидит Генри, по другую — Элис. В доме царит дружеская атмосфера веселья, и Ади почти начинает казаться, что все взаправду, что здесь ей самое место. И она — обычная девушка с обычным парнем на обычной вечеринке. С Беа Ади обсуждает искусство, с Джошем — Париж, с Элис — вино. Генри под столом кладет ей руку на колено, и все происходящее удивительно просто и мило. Хочется смаковать эту ночь, точно шоколад на языке. Распробовать каждую секунду, пока та не растаяла. Только Робби не выглядит счастливым. Хотя Джош весь вечер делает попытки с ним флиртовать. Он беспокойно ерзает, пытаясь привлечь внимание. Слишком много пьет, слишком быстро опорожняет бокал, не в силах усидеть спокойно хотя бы несколько минут. Похожую неугомонную энергию Ади замечала в Генри, но сегодня тот держится довольно непринужденно. В какой-то момент Элис выходит в уборную, и Ади думает: вот оно. Костяшка домино, которая обрушит остальные. И действительно, вернувшись к столу, Элис смотрит на Ади с замешательством. Однако она предпочитает скрыть смущение, а не демонстрировать его. Поэтому ничего не говорит. Только трясет головой, силясь прочистить мысли, и улыбается. Наверное, гадает, не слишком ли много выпила, и позже перед десертом отведет Беатрис в сторону и пожалуется, что никак не может вспомнить имя незнакомки. Меж тем Робби и хозяйка увлечены беседой. «Беа», — стонет он, — «разве нельзя просто...» «Моя вечеринка — мои правила. На твой день рождения мы отправились в секс-клуб в Бушуике». Робби закатывает глаза. «Это была тематическая музыкальная вечеринка эксгибиционистов». «Это был секс-клуб», — хором восклицают Беа и Генри. «Постойте», — Ади наклоняется вперед. «У тебя день рождения?» «Нет», — решительно отрицает Беа. «Беа ненавидит дни рождения», — объясняет Генри. «Поэтому мы до сих пор не знаем, когда она родилась. Самое близкое, что мы смогли угадать, — это апрель». Хотя, может, и март. Или май. Поэтому каждая весенняя вечеринка может совпасть с ее днем рождения. Беа делает глоток вина, пожимая плечами. «Не вижу смысла. День как день. Зачем уделять ему столько внимания?» «Затем, чтобы получить подарки», — объясняет Робби. «А я понимаю», — вмешивается Ади. «Лучшие дни те, которые мы не планируем». «Как там тебя зовут? Энди?» Сердито косится Робби. Она хочет поправить его, но буквы застревают в горле. Проклятие сжимает тиски, душит ее имя. «Ади», — говорит Генри, — «а ты ведешь себя по-свински». За столом воцаряется нервная атмосфера. Элис, явно желая сгладить неловкость, пробует пирожное и заявляет. «Генри, десерт просто восхитителен!» «Его Ади раздобыла», — улыбается он. «Этого достаточно». Робби вспыхивает, как спичка, с шипением и треском. Тяжело дыша, он вскакивает из-за стола. «Пойду покурю». «Только не здесь», — возражает Беа. «Вали на крышу». И Ади понимает. Прекрасному вечеру настал конец. Путь отрезан, потому что остановить Робби она не может. А пропав из вида, Джош тоже встает. «И я покурю». «Тебе просто лень мыть посуду», — упрекает Беа, но они уже направляются к двери. С глаз долой, из сердца вон. «Вот так, — думает Ади, — в полночь заканчивается магия, а ты превращаешься в тыкву». «Мне пора», — заявляет она. Беа старается уговорить ее остаться, мол, она больше не позволит Робби ее обидеть. Но Ади отвечает, что тот не виноват. Просто день выдался долгий, спасибо за вкусную еду и чудесный вечер. Ну, правда, ей без того повезло, что она так далеко зашла и отлично провела время, увидела крошечный проблеск обычной жизни. «Ади, стой!» — пытается остановить ее Генри. Но она быстро целует его и торопится прочь, вон из квартиры и вниз по ступенькам в темноту. Вздохнув, она замедляет шаг. От внезапного холода на улице трудно дышать. Несмотря на все стены и двери между ними, она ощущает тяжесть, оставив Генри позади. Ей хотелось бы остаться. Когда он просил остановиться, надо было позвать его с собой. Но заставлять Генри делать выбор нечестно. Он пророс корнями, а у нее есть только ветки. И вдруг позади раздаются шаги. Ади останавливается и с дрожью, даже после стольких лет, ожидает Люка. Люка, который всегда знал, когда ей больно. Однако догоняет ее не призрак, а парень в запотевших очках и распахнутом пальто. «Ты так быстро убежала», — говорит Генри. «Но ты догнал», — отзывается Ади. Возможно, она должна испытывать вину, но Ади лишь благодарна. Она привыкла все терять, но Генри по-прежнему здесь. «Друзья иногда такие сволочи, правда?» «Ага», — поддакивает она, хотя не имеет подобного опыта. «Прости», — вздыхает Генри, кивая на дом Беа. «Не представляю, что на него нашло». Но Ади отлично представляет. «Проживи достаточно долго, и люди будут казаться тебе открытой книгой. Робби, любовный роман. Сказка о разбитом сердце. Он явно сходит с ума от любви». «Ты говорил, вы просто друзья?» «Так и есть», — кивает Генри. «Я люблю его как родного и всегда буду, но я не... никогда». Ади вспоминает снимок, на котором Робби прижимается к щеке Генри, о том, какое у него было лицо, когда Беа сказала, что Ади и Генри вместе, и удивляется, как он не догадался. «Он все еще тебя любит». И Генри сдувается, как спущенный шарик. «Знаю, но не могу ответить взаимностью». «Не могу. Не хочу. И не должен». Ади смотрит прямо ему в глаза. «Может быть, ты хочешь что-то мне рассказать?» Она не представляет, что он может рассказать. Какая правда может объяснить присутствие Генри в ее жизни? Но на миг, когда он смотрит на нее, его глаза застилает слепящая печаль. Но потом он притягивает ее в объятия, стонет и покорно говорит: «Я так объелся». И Ади, сама того не желая, смеется. На улице слишком холодно, поэтому дальше они идут в обнимку. Она даже не замечает, как оказывается возле его дома, пока не видит синюю дверь. Но Ади так устала, Генри такой теплый. и уходить не хочется. Да он ее об этом и не просит. Глава 11. 17 марта 2014. Нью-Йорк. Аде доводилось просыпаться сотнями разных способов. То от корки инея, образовавшейся на коже, то от солнца, что грозило ее поджарить. В безлюдных местах или предполагавшихся таковыми. Под грохот битвы, под плеск волн, которые бились о корпус корабля, при звуках сирен и шуме города, и в тишине. Как-то раз ее даже разбудила змея, забравшаяся ей на голову. Но Генри Штраус будет ее поцелуями. Он сажает их один за другим, как цветочные луковицы, и те расцветают на ее коже. Ади улыбается и поворачивается к нему, кутаясь в его объятия, словно в плащ. В ее голове звучит голос мрака. «Без меня ты всегда будешь одинока». Но она прислушивается к стуку сердца Генри, тихим интонациям его голоса, когда он шепчет ей в волосы, спрашивая, не проголодалась ли она. Уже поздно, и ему пора в магазин, но он говорит, что последнее слово по понедельникам не работает. Генри не знает, что Ади помнит маленькую деревянную табличку с графиком работы букинистического. Он закрыт только по четвергам. Но Ади его не поправляет. Они одеваются и идут в магазин на углу. Генри покупает сэндвич с яйцом и сыром, а Ади направляется к холодильнику за соком. И вдруг она слышит звон колокольчика над дверью. Видит рыжеватую шевелюру, знакомое лицо. В помещение входит Робби. И в этот миг ее сердце замирает. Так бывает, когда запинаешься и внезапно теряешь равновесие. Ади умеет проигрывать, но сейчас оказалась не готова. Она хочет остановить время, спрятаться, исчезнуть. Но на сей раз ей некуда деться. Робби смотрит на Генри, Генри на нее, и они словно заперты в треугольнике улиц с односторонним движением, сотканным из воспоминаний, потери памяти и невезения. Генри обнимает Ади за талию, а Робби награждает его ледяным взглядом и спрашивает: «А это еще кто?» «Не смешно», — хмурится Генри. «Ты не протрезвел, что ли?» «Я что?» — возмущается Робби. «Я никогда не видел эту девушку. И ты не говорил, что с кем-то встречаешься». Все происходит, словно автомобильная авария в Рапиде. Ади знала, что это неизбежно. Сочетание участников, места, времени и обстоятельств совершенно катастрофическое. Само существование Генри, ее удивительного и прекрасного оазиса, невероятно. Но он все же человек. А у людей есть друзья и семья, тысячи нитей, что связывают с другими. В отличие от Ади, Генри был привязан всегда. Ему не доводилось существовать в вакууме. Поэтому их отношения были с самого начала обречены. Но Ади все еще не готова. «Мать твою, Роб, вы же вчера познакомились». «Значит, вспомню». Глаза Робби темнеют. «Только зачем? Девок-то вокруг тьма». Генри тут же шагает к нему, но Ади его опережает, хватает за руку и тянет назад. «Стой, Генри». Она поместила себя и его в такую красивую склянку и берегла ее. Но стекло треснуло, и влага сочится наружу. Робби потрясенно взирает на Генри. «Это предательство». И Ади его понимает. «Это нечестно. Всегда нечестно». «Пошли», — зовет она, сжимая его руку. Генри, наконец, поворачивается к ней, и Ади умоляет. «Пожалуйста, идем со мной». Они выходят на улицу. Спокойствие утра растаяло, забыто в магазине вместе с сэндвичами и апельсиновым соком. Генри трясется от ярости. «Извини», — ворчит он. «Робби та еще задница, но сегодня...» Ади закрывает глаза и прислоняется к стене. «Он не виноват. Можно было бы попробовать все спасти, удержать выскальзывающую из рук склянку, зажать трещины руками. Но надолго ли? Разве можно оставить Генри себе? Все равно он вскоре заметит проклятие». Он меня и правда не помнит. Генри, определенно сбитый с толку, недоуменно хмурится. «Как он мог тебя не запомнить?» Ади отвечает не сразу. «Легко быть честным, когда можешь ошибиться. Все равно твои слова никто не запомнит. Все, что ты бы ни сказала, останется лишь при тебе. Но с Генри все иначе. Он ее слышит и помнит. Поэтому каждое слово вдруг обретает значение, и честность становится неподъемным грузом. У Ади лишь один шанс. Она могла бы соврать ему, как любому другому. Но Ади боится, что, начав, не остановится. К тому же ей не хочется лгать Генри. Она так долго ждала того, кто услышит ее и увидит. И Ади отчаянно бросается в пучину правды. «Ты знаешь, что некоторые люди не различают лица? Смотрят на друзей и членов семьи, людей, которых знают всю жизнь, и не узнают их?» «В теории, конечно», — хмурится Генри. «Но у меня противоположная проблема». «Ты всех помнишь?» «Нет», — качает головой Ади. «То есть да, но я не об этом. Просто люди меня забывают. Даже если мы виделись сотни раз, просто забывают». «Но в этом нет смысла». «Верно. Конечно, в этом нет смысла». «Знаю, но такова правда. Если мы прямо сейчас вернемся в магазин, Робби меня не вспомнит. Ты представишь нас, но как только я отойду, пропаду у него из вида, он снова забудет». «Но почему? Как?» Такие короткие вопросы и чрезвычайно сложный ответ. «Потому что я дура. Потому что я испугалась. Потому что я была неосмотрительна». «Потому», — говорит Ади, прижимаясь к бетонной стене, — «что меня прокляли». Генри хмуро взирает на нее из-за очков. «Не понимаю». Ади глубоко вздыхает, стараясь успокоиться. И раз уж решила сказать правду, продолжает. «Меня зовут Ади Ларю. Я родилась в Вийоне в 1691 году в семье Жанны и Марты. Мы жили в каменном доме за старым тисом». Глава 12. 29 июля 1764. Вийон-сюр-Сарт. Франция. У реки повозка с грохотом останавливается. «Я и дальше могу подвести», — говорит возница, сжимая поводья. «До деревни еще миля». «Ничего», — отвечает Ади. «Я знаю дорогу». Чужак с повозкой может привлечь внимание, а она предпочла бы вернуться тем же путем, каким покинула деревню, каким когда-то познавала каждый дюйм этой земли. Пешком. Заплатив, она спускается на землю. Край серого плаща падает в грязь. Багажа у Ади нет. Она привыкла путешествовать налегке. Вернее, привыкла расставаться с вещами так же легко, как ими обзаводилась. Так проще. Вещи слишком сложно сберечь. «Выходит, ты здешняя?» — спрашивает возничий. Ади щурится на солнце. «Да», — отвечает она. «Но давно не была дома». Он осматривает ее с головы до пят. «Не так уж давно». «Ты не поверишь». Он щелкает кнутом, повозка катится прочь, и Ади остается одна среди знакомой до последнего камешка местности. Там, где она не была 50 лет. Это вдвое дольше, чем Ади прожила здесь, но вот что странно, она все равно чувствует себя здесь как дома. Ади не знает, когда и как ей пришла в голову мысль вернуться. Это просто нарастало внутри, как буря, с того времени, когда весна стала перетекать в лето. Тяжесть накатывала, обещая пролиться дождем. Затем на горизонте собирались тучи, и в голове прогремели раскаты грома, заставляя Ади отправиться в путь. Возможно, ее возвращение — своего рода ритуал. Способ очиститься, навсегда распрощаться с Вийоном. Возможно, двинуться дальше. Возможно, попытаться найти опору. Здесь она не останется. Это точно. На поверхности Сарта играют блики, и на миг Ади хочется помолиться, окунуть руки в неглубокую речушку, но ей больше нечего предложить богам и нечего им сказать. Когда было нужно, они не ответили. За поворотом, за рощей деревьев, среди невысоких холмов, серыми каменными домишками, что укрылись чаще долины, поднимается Вийон. Он разросся, немного раздался вширь, как мужчина в расцвете лет. Однако это все та же деревушка. Вот церковь и городская площадь. А там, чуть позади центральных улочек, зеленеет опушка леса. Ади не сворачивает к городу, а направляется на юг, к дому. В конце переулка по-прежнему стоит на страже старый тис. За 50 лет на ветках прибавилось узлов, да ствол расширился, а в остальном дерево не изменилось. И на мгновение, когда в поле зрения попадает угол дома, время вдруг зависает, и Ади снова становится 23 года. Она возвращается домой из города или с реки, или от Изабель, несет таз со стиркой на бедре или пачку листов для рисования под мышкой. В проеме двери вот-вот покажется мать с испачканными мукой руками, раздастся ровный стук отцовского топора, тихие вздохи Максим и их кобылы. Она, как всегда, хлещет по бокам хвостом и жует траву. Ади подходит ближе, и наваждение рассеивается, превращается в воспоминания. Лошади, конечно, давно уж нет. Отцовский сарай перекосился на одну сторону, и на заросшей сорняками земле возвышается все такой же мрачный родительский дом. А чего она ожидала? Прошло 50 лет. Ади знала, что никого здесь не найдет. Но один лишь вид заброшенного родного очага выбивает ее из колеи. Ноги сами по себе несут Ади по грязной дороге к покосившимся стенам отцовской мастерской. Она толкает дверь, гнилая створка крошится, и входит в сарай. Сквозь растрескавшиеся доски проникает солнечный свет, полосами пронзая тьму. Воздух пахнет увяданием, а не свежеструганным деревом, насыщенным и душистым. Все до единой поверхности покрыты плесенью и пылью. Инструменты, что отец использовал каждый день, изъедены красно-коричневой ржавчиной и валяются заброшенными. Полки почти пусты. Деревянных птичек нет. Осталась только большая неоконченная чаша, скрытая слоем паутины и грязи. Ади смахивает пыль и наблюдает, как та тут же вновь появляется под ее рукой. Сколько лет назад его не стало? Ади заставляет себя выбраться наружу и замирает. Дом ожил, или, по крайней мере, начал просыпаться. Из трубы стелится струйка дыма. Окно распахнуто, тонкие занавески полощутся на ветру. Кто-то все еще здесь живет. Нужно уходить. Дом давно ей не принадлежит, но она уже торопливо пересекает двор и поднимает руку, чтобы постучать. Однако на полпути замирает, вспомнив ту ночь, последнюю ночь прошлой жизни. Ади так и топчется на ступеньке, мечтая, чтобы выбор был сделан за нее. И все же она уже дала о себе знать. Колышется занавеска, окно загораживает тень. Ади успевает отступить всего на пару шагов, когда дверь немного приоткрывается. В щели показывается морщинистая щека, нахмуренная бровь и голубой глаз. «Кто там?» — раздается слабый и хриплый женский голос. Он камнем отзывается в груди Ади, выбивая весь воздух. Даже останься она смертной, и разум ее размяк бы со временем, Ади все равно бы его помнила. Материнский голос. Дверь со скрипом отворяется, и на пороге возникает она. Высохшая, словно растение зимой. Узловатые пальцы впиваются в потертую шаль. Старая, даже древняя, но живая. «Я тебя знаю?» — спрашивает мать, но по голосу ясно, что не помнит. В нем слышатся лишь сомнения и неуверенность старой женщины. Ади качает головой. Впоследствии она станет задумываться, что было бы, ответь она «да». Неужели в разуме матери свободном от воспоминаний, хватило бы места для правды. Пригласила бы она дочь войти, усадила бы у очага, поделилась бы скромной трапезой, чтобы, когда Адя покинет родной дом, ей было бы что вспоминать, кроме того, как мать захлопнула перед ней дверь. Адя молчит, только пытается убедить себя, что эта женщина перестала быть ее матерью, когда она перестала быть ее дочерью. Но, разумеется, ничего не выходит. А следовало бы. Адя уже отгоревала, и хотя она испытала при виде матери потрясение, боль не слишком остра. «Чего тебе?» — сурово спрашивает Марта Ларю. Очередной вопрос, на который нет ответа, потому что Адя сама не понимает. Она заглядывает через плечо старухи в сумрак помещения, которое когда-то служило ей домом, и странная надежда зарождается в груди. Если мать еще жива, то, возможно... Но Адя уже знает. Знает по паутине на двери мастерской, по пыли на неоконченной чаше, по усталому взгляду матери и темному неопрятному дому. «Извините», — бормочет она, отступая. Старуха не интересуется, за что. Только не моргая, смотрит, как Адя исчезает из вида. Дверь со скрипом затворяется, и Адя знает, что больше никогда не увидит мать. Глава 13. 17 марта 2014. Нью-Йорк. Слова текут легко. В конце концов, история-то простая. Адя много раз пыталась поделиться секретом с Изабель, с Реми, с друзьями и незнакомцами, со всеми, кто готов был слушать. И каждый раз наблюдала, как их лица становятся равнодушными, пустыми. Слова повисают в воздухе, будто дым, а потом и его уносит прочь. Но Генри смотрит на нее и слушает. Слушает, как она рассказывает о свадьбе, о молитвах, которые остались без ответа, о подношениях, что делала на рассвете и в сумерках, о мраке в лесной чаще, явившемся в образе мужчины, о своем желании и его отказе, о своей ошибке. «Получишь мою душу, когда она будет мне не нужна». Он слушает, как Адя рассказывает о вечной жизни, о том, как ее все забывают, о том, как чуть не сдалась. Закончив, она, затаив дыхание, ждет. Генри вот-вот стряхнет наваждение и спросит, что она хотела сказать. Однако тот лишь сосредоточенно хмурится, и Ади, чье сердце пускается вскачь, понимает. Он слышал каждое слово. «Ты заключила сделку?» — отстраненно уточняет Генри. Он настолько спокоен, что она начинает тревожиться. Разумеется, Генри не поверит. Именно так она его и потеряет. Не из-за стертых воспоминаний, а из-за недоверия. И вдруг, ни с того ни с сего, Генри принимается смеяться. Повисает на стойке для велосипедов, закрыв рукой лицо, и хохочет. Ади думает, что он рехнулся. Наверняка она свела его с ума, или он ее дразнит. Но это не тот смех, которым сопровождаются удачные шутки. Он слишком безумен. Генри даже начинает задыхаться. «Ты заключила сделку!» — снова восклицает он. Ади тяжело сглатывает. «Слушай, я представляю, как все это звучит, но...» «Я тебе верю». Ади смущенно моргает. «Что?» «Я верю тебе», — повторяет Генри. Три коротких слова, столь же редких для нее, как «я тебя помню». Казалось бы, этого достаточно, но нет. Это не имеет смысла. Ни Генри, ни все происходящее. И не имело с самого начала. А она слишком боялась спросить, узнать. Словно это знание могло разрушить весь ее мир. Но Ади и так уже видит первые намечающиеся трещинки в его позе, чувствует их в своей груди. В голове у нее вертится столько вопросов. Она хочет спросить, кто ты? Почему не такой, как все? Почему помнишь меня, когда остальные забывают? Почему веришь в эту сделку? Но в конце концов задает лишь один вопрос. Почему? Генри убирает руки от лица, смотрит на нее ярко горящими зелеными глазами и отвечает: «Потому что я тоже заключил сделку». Часть четвертая. Человек, который остался сухим под дождем. Открыт для любви. Авторы: Мюриэл Штраус, проект, и Ланс Харингер, воплощение. 2011 год. Алюминий, сталь, стекло. Предоставлена школа искусств ТИШ. Скульптура представляет собой подвешенное над ведром алюминиевое сердце, перфорированное небольшими отверстиями. Первоначально инсталляция была интерактивной. Рядом с сердцем на столе стояли флаконы разнообразного размера и формы, наполненные разными жидкостями, окрашенными каждая в свой цвет. Вода, спирт, несколько видов краски. Участникам выставки предлагалось выбрать один из сосудов и вылить содержимое в сердце, откуда жидкость вытекала со скоростью, зависящей от вязкости вещества. Данная скульптура — главный элемент выпускного портфолио «Собрание работ на тему семьи» М. Штраус. Автор не уточняла, кому из членов ее семьи посвящена указанная инсталляция, но объясняла, что «Открыт для любви» была создана в качестве дани уважения исчерпавшей себя серийной моногамии и как свидетельство опасности неустойчивой привязанности. Оценочная стоимость неизвестна. Работа передана автором школе искусств ТИШ для постоянной экспозиции. Глава 1. 4 сентября 2013. Нью-Йорк. Мальчик рождается с разбитым сердцем. Врачи собирают его по кусочкам, делают вновь целым, и младенца отправляют домой. Счастье, что остался жив. Сказали, что он поправился и может продолжать жить, как все. Однако, подрастая, ребенок думает, что внутри у него что-то не так. Сердце качает кровь, клапаны открываются и закрываются. На снимках все функционирует должным образом, но не до конца. Сердце осталось слишком открытым. Они забыли закрыть грудь броней, и теперь он чувствует чересчур сильно. Возможно, кто-то назовет его впечатлительным, но дело не в этом. Ручка настройки сломана, и громкость выкручена на полную. Радость длится недолго, но воспринимается исступленно. Болезненные переживания тянутся нескончаемо и невыносимо. Когда умерла его первая собака, Генри рыдал неделю. После ссоры родителей, не в силах смириться с жестокостью прозвучавших слов, он убежал из дома. Его искали целый день. И так во всем. Когда Дэвид выбросил его плюшевого мишку, когда Эбигейл, первая подружка Генри, продинамила его с танцами, когда на занятиях пришлось препарировать свинью, когда он потерял открытку, подаренную дедушкой незадолго до смерти, когда Лис изменила ему в школьном походе, когда Робби бросил его еще до конца первого курса. Каждый раз, неважно, насколько значительным был повод, Генри казалось, что сердце снова разрывается. В 14 Генри впервые крадет отцовскую выпивку, просто чтобы приглушить звуки. В 16 берет пару таблеток из шкафчика матери, лишь бы унять боль. В 20 так накачивается наркотой, что начинает видеть трещины у себя под кожей и думает, что вот-вот развалится на части. У Генри в сердце дыра. Через нее проникает свет, проникают бури, проникает все. Время течет чертовски быстро. Моргнешь, а учеба наполовину закончена, и тебя парализует мысль: если выберешь что-то одно, сотни других занятий будут тебе недоступны. Поэтому ты 6 раз меняешь специализацию и, наконец, останавливаешься на теологии. На какое-то время выбор кажется подходящим. Но правда в том, что это лишь желание увидеть гордость на лицах родителей, ведь они считают своего сына подающим надежды раввином. Однако на самом деле тебе совершенно не хочется этим заниматься. В Священном Писании ты видишь просто легенды, Масштабный эпос. И чем больше изучаешь, тем меньше во все это веришь. Моргнешь, и тебе уже 24. Ты путешествуешь по Европе, думая, надеясь, что перемены зажгут что-то в твоей душе, что кусочек большого, более грандиозного мира поможет сосредоточиться и определиться. Какое-то время так и происходит. Но у тебя все еще нет ни работы, ни будущего. Только антракт. И когда он заканчивается, твой банковский счет пуст, и ты по-прежнему ничего не добился. Моргнешь, и тебе уже 26. Тебя вызывают в деканат, говорят, что к науке у тебя не лежит душа, и советуют выбрать другой путь. Тебя уверяют, что ты еще найдешь призвание. Но в этом-то вся штука. Ты никогда ни к чему не стремился. Нет по-настоящему сильного притяжения к чему-то одному. Зато тянет в сотни разных направлений, и теперь кажется, что все они недостижимы. Моргнешь, и тебе 28. Все остальные опережают тебя на милю, а ты все еще пытаешься нащупать тот самый путь. Есть какая-то ирония в том, что в попытках жить, учиться и обрести себя ты заблудился окончательно. Моргнешь, и ты познакомился с девушкой. Первый раз Генри увидел Табиту, когда она танцевала. На сцене было, наверное, не меньше десятка танцоров. Генри пришел посмотреть на представление Робби, но легкая стремительная фигура Табиты притягивала внимание, словно магнит. Взгляд то и дело на нее падал. Она обладала той красотой, от которой перехватывало дыхание, которую невозможно запечатлеть на фото, ведь все волшебство заключалось в движении. Танцем, изгибаясь телом, протягивая руки, плавно опускаясь на темный пол, при помощи одной лишь мелодии, она рассказывала историю. Впервые они встретились на вечеринке после представления. На сцене черты Табиты казались маской, холстом, на котором рисовали другие. Но здесь, в переполненной комнате, Генри видел лишь ее улыбку. От улыбки все ее лицо, от острого подбородка до линии роста волос, сияло, излучая всепоглощающую радость. Генри не в силах был отвести от нее глаз. Табита над чем-то засмеялась, он так и не узнал, над чем. И ему почудилось, словно кто-то вдруг зажег все светильники в комнате. И у него тут же заболело сердце. Только через 30 минут и 3 стопки Генри набрался смелости с ней поздороваться. Но затем все пошло как по маслу. Ритмы и частоты синхронизировались, и к концу вечеринки Генри влюбился. Он и раньше влюблялся. В старшей школе в Софию, в университете в Робби. Потом он повстречал Сару, Итана, Дженну. Но отношения всегда были непростыми, запутанными. То начинались, то заканчивались, то упирались в тупик. Но с Табитой было легко и просто. Целых 2 года. 2 года Генри с ней ужинал и завтракал, ел мороженое в парке, ходил на репетиции танцев, дарил букеты роз. Они ночевали друг у друга, обедали в ресторанах по выходным, за поем смотрели телешоу и даже сгоняли на север штата, чтобы познакомить Табиту с его родителями. 2 года он меньше пил, не прикасался к наркоте, одевался так, как ей нравится, покупал слишком дорогие для его кошелька вещи, потому что хотел подарить Табите улыбку, сделать счастливой. За 2 года они ни разу не поссорились. Теперь Генри думает, что, наверное, это не такой уж хороший знак. 2 года, а потом где-то между его вопросом и ее ответом все полетело к черту. С кольцом в руке Генри опустился на колено в центре парка. Долбанный придурок. Ведь она ответила «нет». Мало того, «нет» — это даже не самое худшее. «Ты замечательный», — сказала она. «Правда замечательный, но ты не...» Она не закончила, но этого уже и не требовалось. Ведь Генри знал, что за этим следует. «Ты мне не подходишь». Ты не дотягиваешь. Этого недостаточно. Я думал, ты хочешь выйти замуж. Хочу. Как-нибудь. Смысл был кристально ясен, хотя Табита вслух ничего не произнесла. Только не за тебя. Затем она ушла. Так Генри оказался здесь, в баре. Он напивается, но все еще почти трезв. Генри четко это знает. Ведь мир пока стоит на месте. Все кажется слишком реальным, и он по-прежнему испытывает боль. Он резко подается вперед, падает подбородком на сложенные руки, таращась на батарею пустых бутылок на столе, и отводит взгляд от множества собственных искаженных отражениями лиц. В негацианте полно народа. Гул стоит стеной, и Робби приходится кричать. «Да и к черту ее!» Поскольку эти слова произносит бывший, легче Генри не становится. «Всё путём», — машинально отмахивается он. Люди всегда так отвечают на вопрос «как дела?», даже если сердце у них истекает кровью. «Всё к лучшему», — добавляет Беа, и если бы подобную банальность ляпнул кто-то другой, она сама бы в зашей вытолкала их в угол бара. Тайм-аут на 10 минут для банальностей. Но сегодня все только их и говорят. «Сбавь темп, малыш», — уговаривает Беа, поглаживая его по шее. «Я в норме», — твердит он. И Робби, и Беа знают Генри достаточно хорошо, поэтому прекрасно понимают, что он врет. Они знают о его разбитом сердце. Им доводилось помогать ему пережить бури. Это самые лучшие люди в его жизни, те, кто помогают ему держаться, или, по крайней мере, не дают развалиться на куски. Но сейчас трещин слишком много. Сейчас между их словами и ушами Генри, между их руками и его кожей, разверзлась пропасть. Они рядом, но кажется, что невыносимо далеко. Генри поднимает взгляд, изучая лица друзей. Они выражают жалость и ни малейшего удивления. Осознание пронзает его ледяной иглой. «Вы знали, что она не согласится?» Молчание длится чересчур долго. Беа и Робби обмениваются взглядами, словно решает, кто возьмет на себя инициативу, а потом Робби протягивает ему руку. «Генри!» Тот шарахается назад. «Вы знали?» Он вскакивает, едва не сшибив столик. Беа сочувственно хмурится. «Ну же, присядь!» «Нет, нет, нет!» «Подожди», — говорит Робби, пытаясь его успокоить. «Я провожу тебя домой». Но Генри невыносимо видеть, как Робби на него смотрит. Он трясет головой, хотя от этого расплывается картинка перед глазами. «Нет», — противится он. «Я хочу побыть один». Самая большая ложь в его жизни. Но Робби убирает руку. Беа качает головой, и они отпускают Генри. Он слишком трезв. Генри отправляется в винный магазин и покупает бутылку водки. Продавец взирает на него так, будто с Генри уже хватит, и одновременно, словно ему определенно требуется выпивка. Когда начинается дождь, Генри откручивает крышку зубами. В кармане звонит телефон. Наверное, Беа или Робби. Больше все равно некому. Не обращая внимания на звонок, Генри задерживает дыхание. Говорит себе, что если позвонят снова, он ответит. Если позвонят снова, он признается, что ему плохо. Но телефон молчит. Генри не винит друзей за это, особенно сейчас, после произошедшего. Он знает, как тяжело с ним общаться. Знает, что должен был предвидеть. Должен был. Бутылка выскальзывает из руки и разбивается о тротуар. Надо бы оставить ее там, но Генри не может. Он тянется собрать осколки, теряет равновесие и, пытаясь подняться, натыкается на битое стекло. Это больно. Конечно же, больно. Но боль слегка приглушает водка, тиски горя, разбитое сердце и все остальное. Генри лезет в карман за платком, куском шелковой ткани с вышитой буквой «Т». Он не захотел убирать кольцо в коробку. Классическую безликую упаковку, которая выдала бы его намерение. Вместе с платком Генри выуживает и кольцо. Кувыркаясь, оно летит на мокрый тротуар. Слова отдаются эхом в его голове. «Ты замечательный, Генри. Правда, замечательный. Но ты не...» Он прижимает платок к порезу. За считанные секунды шелк окрашивается красным. Платок испорчен. «Мне тебя недостаточно. Руки как голова. Кровь из них всегда так и хлещет». Генри сказал это Дэвид, его брат, который знал, что хочет стать врачом с 10 лет. Легко не сворачивать с пути, когда шагаешь по ровной дороге, и ступеньки пронумерованы. Генри смотрит, как платок пропитывается кровью, как на тротуаре блестит бриллиант, и хочет бросить его там, но не может себе этого позволить. Он решительно наклоняется и поднимает кольцо. «Опрокидывай стопку каждый раз, как тебе говорят, что ты не дотягиваешь». «Ты не подходишь. У тебя не тот вид, не тот взгляд. Не так себя ведешь. Время неподходящее. Работа не та. Ты выбрал неверный путь. Не то будущее, не то настоящее. Ты не тот, кто нужен. Не ты, не я. Просто чего-то не хватает. Не хватает. В нас. Что я сделал не так? Ничего, просто ты тот, кто ты есть. Я не думала, что у нас серьезно. Просто ты слишком милый. Мягкий, чувствительный. Я просто не представляю себе наше будущее. Я кое-кого встретила. Прости, дело не в тебе. Да заткнись ты. Мы на разных волнах. Мы не в одной лодке. Дело не в тебе. Мы не выбираем, в кого нам влюбляться. И в кого не влюбляться. Ты замечательный друг. Ты обязательно сделаешь счастливой какую-нибудь девушку. Ты заслуживаешь лучшего. Давай останемся друзьями. Не хочу тебя терять. Дело не в тебе. Мне жаль. Глава вторая. Теперь-то Генри знает, что напился. Он хотел дойти до стадии, где отключились бы чувства, но, похоже, проскочил ее. И все стало еще хуже. Голова сильно кружится, и ощущения далеко не из приятных. В заднем кармане брюк он нащупывает пару таблеток, которые подсунула ему Мюриэл, когда они виделись последний раз. «Маленькие розовые зонтики», — сказала она. Генри на сухую их проглатывает, а дождь тем временем превращается в ливень. Вода течет ему на голову, заливая очки и рубашку. Генри плевать. Может быть, дождь его очистит. Или вообще смоет к чертовой матери. Он подходит к дому. Подняться по 6 ступенькам до двери нет сил. А впереди еще 24 до квартиры, где когда-то у него было будущее. Генри садится на крыльцо, откидывается на спину и смотрит вверх. Туда, где проходит граница крыши и неба. И гадает, сколько шагов до края. Заставляет себя остановиться и прижимает ладони к глазам. «Это всего лишь буря», — говорит он себе. «Задрай люки и пережди. Это всего лишь буря. Это всего лишь буря. Это всего лишь...» Генри точно не знает, когда рядом с ним на ступеньке оказался мужчина. Только что Генри был один, и вот уже кто-то сидит возле него. Он слышит щелчок зажигалки, краем глаза замечает небольшой огонек. Затем раздается голос. Сначала кажется, он исходит из ниоткуда, а потом выясняется от человека, что устроился рядом. «Дерьмовая ночь». звучит как риторический вопрос. Бросив взгляд, Генри видит мужчину в черном плаще поверх блестящего темно-серого костюма. На какой-то жуткий миг ему кажется, что это Дэвид. Его брат явился напомнить Генри о том, как он разочаровал семью. У них с незнакомцем похожие темные волосы, тот же острый подбородок. Но Дэвид не курит, не шляется по ночам в этом районе Бруклина и вполовину не столь красив. Генри смотрит на чужака, и сходство исчезает на глазах. Мужчина совсем не промок, хотя дождь по-прежнему льет как из ведра, просачивается сквозь шерстяной пиджак Генри и хлопковую рубашку, прижимается ледяными руками к его коже. Незнакомец в элегантном костюме не предпринимает ни малейших усилий, чтобы загородить от капель огонек зажигалки или саму сигарету. Глубоко затянувшись, он откидывается назад и облокачивается на мокрую ступеньку. Он задирает подбородок, словно приветствуя дождь. Но тот его даже не касается. Капли падают, но человек по-прежнему сухой. «Наверное, это привидение», — думает Генри. «Или волшебник». А, скорее всего, галлюцинация. «Что тебе нужно?» — спрашивает незнакомец, не отрывая взгляда от неба. Генри невольно съеживается, но в голосе чужака нет злости, только любопытство. Он наклоняет голову и смотрит на Генри самыми зелеными глазами, каких тот никогда в жизни не видел. Такими яркими, что сияют во тьме. «Прямо сейчас, в этот момент. Чего ты хочешь?» «Быть счастливым», — отзывается Генри. «Ах, вот что!» — хмыкает незнакомец, выдыхая дым. «Никто не способен тебе это дать». «Не ты». Генри не имеет ни малейшего понятия, кто этот человек. Существует ли он на самом деле? Даже в тумане выпивки и транквилизаторов он понимает, что нужно заставить себя встать и идти домой. Однако ноги отказываются держать его. Мир слишком тяжел, и слова начинают выплескиваться из него, идут потоком. «Не знаю, чего им надо. Кем они хотят меня видеть?» Твердят, мол, будь собой, но подразумевают другое. «Я так устал». Голос его прерывается. «Устал от бесконечных неудач». «Устал. Дело не в том, что я один. Я не боюсь одиночества. Но...» Генри сжимает пальцы на груди. «Мне больно». Его подбородка касается рука. «Посмотри на меня, Генри», — просит незнакомец. Генри не называл ему свое имя. Он поднимает голову и смотрит в светящиеся глаза чужака. Что-то клубится в них, точно дым. Незнакомец по-волчьи красив. Он скользит по Генри изумрудным взглядом, голодным и пристальным. «Ты безупречен», — бормочет он, поглаживая Генри по щеке. Голос его словно шелк. Генри тянется к нему, к руке чужака, почти теряя равновесие. Но тот отодвигается. «Боль прекрасна», — продолжает он, выдыхая облако дыма. «Она помогает переродиться. Она творит». «Но я не хочу страдать», — хрипло возражает Генри. «Я хочу...» «Ты хочешь, чтобы тебя любили?» Генри издает задушенный звук, полукашель, полурыдание. «Да. Тогда будь любимым». «Словно это так просто». «Действительно просто, если готов заплатить». «Такой любви мне не надо», — ворчит Генри. «Я не о деньгах», — мрачно улыбается незнакомец. «О чем же?» Чужак кладет ладонь Генри на грудь. «О том единственном, чем может заплатить каждый». На миг Генри кажется, что незнакомец желает заполучить его разбитое сердце, а потом до него доходит. Недаром Генри работает в книжном магазине. Он прочитал множество эпосов, жадно глотал мифы и аллегории. Чёрт. Первые две трети своей жизни Генри провел, изучая Священное Писание, и вырос на Блейке, Милтоне и Фаусте. С тех пор прошло много времени. Все это казалось не более чем россказнями. «Кто ты?» — спрашивает Генри. «Я тот, кто из углей раздувает пламя. Взращиваю человеческий потенциал». Генри молча таращится на незнакомца, на которого все еще не попало ни капли влаги. Дьявольской красоты знакомое лицо, глаза, внезапно принявшие змеиный разрез. И догадывается, что происходит. Галлюцинация. Пару раз они у него случались из-за злоупотребления таблетками. «Я не верю в дьявола», — заявляет он, поднимаясь на ноги. «И в существование души тоже не верю». «Тогда тебе и терять нечего», — ухмыляется, глядя на него незнакомец. Глубокая тоска, что за последние несколько минут улеглась благодаря разговору, снова поднимается на поверхность. Стекло грозит вот-вот треснуть. Генри слегка покачивается, но незнакомец помогает ему удержаться на ногах. Генри не видел, как тот встает, но теперь они смотрят в глаза друг другу. Когда дьявол вновь заговаривает, его голос обретает глубину. В нем звучит теплая забота. И кажется, что на плечи накинули одеяло. Генри чувствует, что поддается. «Ты хочешь быть любимым всеми?» — говорит незнакомец. «Чтобы тебя на всех хватало. Я могу дать тебе это, и ты даже не заметишь расплаты». Он протягивает руку. «Ну так что, Генри? Что скажешь?» Генри не считает происходящее реальным, поэтому ему плевать. Или, может быть, человек, стоящий под дождем, прав. Ему просто нечего терять. В конце концов, это просто. Так же просто, как шагнуть с края и рухнуть с высоты. Генри берет протянутую руку, и незнакомец стискивает его ладонь так сильно, что вновь открываются порезы. Но Генри этого даже не чувствует. Не чувствует ничего. А мрак улыбается и говорит лишь одно. По рукам. Глава 3. 17 марта 2014. Нью-Йорк. Тишина бывает самая разная. Гулкое безмолвие давно покинутых мест, приглушенная тишина заткнутых ушей, гробовое молчание мертвых. Тягостная немота умирающих. Глухое безмолвие человека, переставшего молиться. Невесомое затишье пустой синагоги, затаённое молчание того, кто скрывает правду от самого себя. Неловкое молчание, повисшее между людьми, которые не знают, что сказать друг другу. И напряженное безмолвие тех, кому есть, но кто не представляет, с чего начать. Генри не знает, какого рода тишина повисла между ним и Ади, но она его убивает. Он начал свой рассказ еще возле магазинчика на углу и всю дорогу до дома продолжал говорить. Было легче говорить и смотреть куда угодно, только не в лицо Ади. Слова так и лились из него, когда они подошли к синей двери его дома, когда поднимались по лестнице, шли по квартире, и вот правда, тяжелая, словно дым, висит в воздухе между ними. Но Ади по-прежнему молчит. Она сидит на диване, опустив подбородок на руку. За окном все тот же день, словно ничего не изменилось. Но, кажется, изменилось все, потому что Ади Ларю бессмертна, а Генри Штраус проклят. «Ади», — зовет ее Генри, не в силах больше выносить молчание. «Пожалуйста, скажи что-нибудь». Ади смотрит на него сияющим взглядом, но не от чара, а от слез. И Генри не сразу понимает, убита она горем или счастлива. «Я все не могла понять, почему ты меня помнишь», — Ведь никто никогда не вспоминал. Я думала, это случайность или ловушка. Но ты не случайность, Генри. И не ловушка. Ты помнишь меня, потому что заключил сделку. Она качает головой. Я 300 лет пыталась снять проклятие. А Люк сделал то единственное, чего я не ожидала. Она вытирает слезы и улыбается. Он ошибся. Ее глаза торжествующе горят, но Генри ничего не понимает. Выходит, наши сделки отменяются? Поэтому проклятия не действуют? Мое действует, Генри. Он съеживается как от удара. Но мое не действует на тебя. Успокоившись, Ади берет его за руку. Действует. Наши проклятия переплелись, спрятались друг в друга, как матрешки. Глядя на тебя, я вижу именно то, что хочу. Просто моя мечта не имеет ничего общего с внешностью, обаянием или успехом. В другой жизни это звучало бы ужасно, но мои мечты и желания совершенно не связаны лично с тобой, потому что больше всего я мечтала о ком-нибудь, кто меня запомнит. Поэтому ты способен называть меня по имени. Поэтому можешь уйти, вернуться и помнить, кто я такая. А я могу смотреть на тебя и видеть правду. И этого достаточно. Всегда будет достаточно. Достаточно. Слово раскрывается, как цветок. В нем так много воздуха. Достаточно. Генри опускается на диван рядом с Ади. Она берет его за руку, переплетая их пальцы. «Ты говорила, что родилась в 1691 году. Значит, тебе...» «323 года», — заканчивает она. «Никогда не встречался с женщинами постарше», — присвистывает Генри. «А ты неплохо сохранилась для своего возраста». «Вот уж спасибо», — смеется Ади. «Расскажи мне об этом». «О чем?» «Не знаю. Обо всем. 300 лет — долгий срок. Ты застала войны и революции, изобретение поездов, машин, самолетов, телевидения. Видела, как творилась история». «Наверное, да», — хмурится Ади. «Но я не уверена. История — это нечто такое, что замечаешь, только обращаясь к прошлому. А в тот самый миг ты просто живешь. Я никогда не хотела жить вечно. Я лишь хотела жить». Они сворачиваются в клубок и ложатся на диван голова к голове, переплетаясь телами, как мифические любовники. И между ними воцаряется новая тишина. Легкая, словно тонкая простыня. А потом Ади спрашивает. «Насколько?» Он поворачивается к ней. «Что?» «На какой срок?» Осторожно начинает Ади, словно пробует ногой тонкий лед. «Ты заключил свою сделку». Генри, внезапно смутившись, отводит взгляд в сторону. «На всю жизнь», — отвечает он. «Это не ложь. Однако на лицо Ади опускается тень». «И он согласился?» Генри кивает и снова притягивает ее к себе, измотанный всем, что рассказал и о чем умолчал. «На всю жизнь», — шепчет Ади. Слова продолжают звучать в темноте.